конец волшебного ковра. Мышиная армия уже несколько дней обитала в норках у границы владений Арахны. Днем мыши тщательно прятались от постороннего глаза, а ночью стройными колоннами отправлялись кормиться в полях колдунии, нетронутых ядовитым туманом. Каждый день дозорные, выставленные в укромных местах, видели, как фея пролетала куда-то на ковре и возвращалась только через несколько часов. Дважды побывав у великана из-за гор, Рамина знала, что колдунья ведет военные действия против врагов, но без особого успеха. По ночам мышиные разведчики пробирались тайными тропами к убежищу Арахны и возвращались с сообщением, что ковер спрятан в пещере и к нему нет доступа. Но вот после одного дождливого дня ковер во время полета сильно промок. Его разложили просушивать на площадке перед пещерой. Там он остался и на ночь. И с этой радостной вестью явилась к Рамине вся команда разведчиков. Два старичка-гнома, охранявшие ковер, крепко спали. Спала и Арахна, утомленная дневными трудами. Десятки тысяч мышей разбежались по волшебному ковру. Сотни тысяч острых белых зубов вонзились в его ткань. Шерсть затрещала, там и сям начали образовываться первые дырочки. Королева отдала своему племени строгий приказ: трудиться самоотверженно, не ограничиваться тем, что ковер будет раздернут на отдельные шерстинки. Эти шерстинки нужно глотать, хотя это и противно. К утру работу надо закончить, и на месте ковра должно остаться голое место. Мыши старались вовсю. Взводные строго смотрели за тем, чтобы ни одна шерстинка не оставалась на площадке. Иная мышь не могла проглотить слишком длинную нитку, и тогда какая-нибудь из товарок откусывала лишнее. Сторожа-гномы мирно похрапывали, а ковер становился все более похожим на решето. Наконец, поглаживая себя лапками по туго набитым животам, мыши начали отходить от ковра, а шерсти оставалось еще много. Мудрая Рамина предвидела и это. Ее адъютанты бросились вскачь от площадки, и вскоре свежие дивизии, державшиеся в резерве, накинулись на остатки ковра с новыми силами. Смешно было смотреть, как две мыши, ухватившись за длинную нитку, тянули ее каждой к себе. Потом нитка разрывалась, и подруги-соперницы валились на спину, дрыгая в воздухе лапками. Наказ Рамины был выполнен с военной точностью. К утру ковер исчез. Зато серое воинство не могло сдвинуться с места. Так отяготило мышей съеденная шерсть. В это утро Арахна проснулась раньше обычного. Что-то словно толкнуло ее под бок и заставило выбраться из пещеры. Взглянув туда, где с вечера был разостлан ковер, колдунья обомлела. Вместо пестрой его раскраски она увидела нечто серое, колышущееся с неопределенными очертаниями. Напрасно волшебница искала глазами сторожей. Гномы давно обнаружили исчезновение ковра и, зная, что за недосмотр их ждет страшная кара, укрылись в каком-то тайнике. Арахна сделала несколько шагов вперед. Серое покрывало зашевелилось, начало менять форму. — Мыши! — ахнула колдунья. «Мой ковер съели мыши!» Самым простым было бы броситься на эту живую массу и передавить ее ногами, но Арахна, как многие женщины, боялась мышей. И пусть не удивляется этому никто, а вспомнит, как боятся серых зверушек слоны, великаны животного мира. «Мне помогут коты», — подумала Арахна. Она бросилась в пещеру, достала волшебную тетрадь и наскоро пробормотала заклинание, вызывающее котов. А в ту пору очень много диких котов собралось в стране Арахны. Они явились сюда из соседних областей, спасаясь от желтого тумана. Рыжие, полосатые, черные, искусанные и исцарапанные в битвах с соперниками, коты сотнями мчались на зов колдуньи со всех сторон, задрав хвосты и громко мяукая. И тут произошло такое, о чем летопись гномов рассказывает с удивлением и восторгами. Мыши всеми силами своей души пожелали очутиться подальше от котов. А так как коты приближались отовсюду, то единственный путь спасения был в небе. Животы у мышей были набиты шерстью, а волшебная шерсть и в мышиных животах не утаила подъемной силы. И много ли надо этой силы, чтобы поднять в воздух мышь? Повинуясь мысленному приказу новых хозяек, волшебная шерсть исполнила свой долг, и неисчислимая мышиная стая взвелась в воздух во главе со своей королевой. Свирепые коты нашли вместо лакомой добычи пустое место и вступили в жестокую и суровую битву между собой. А мыши, правя хвостиками, как рулями, и уже сознательно отдавая приказы волшебным шерстинкам, понеслись прочь от пещеры Арахны. Они весело пищали на лету и обменивались впечатлениями по поводу удобств нового средства передвижения. Надолго ли остались наши мыши летуньями? К сожалению, нет. Постепенно они сделались обыкновенными земными созданиями, которым суждено передвигаться на четырех ногах. Но волшебная шерсть рассеялась по всей стране, и даже трудолюбивым гномам не под силу было ее собрать. Так колдунья Арахна лишилась своего ковра-самолета.